33. Сдвиг декораций. Еще раз скажу. Время – вещь относительная. Уплотняется оно или растягивается резинкой, не рвущейся жевательно-однотонной. Все от обстоятельств и зоны восприятия зависит. И может, не могу я представить, но уж вполне душой приемлю состояние, подобное сингулярности, когда вечность и мгновение неизмеримо мизерные прессуются в общую, безрадостную и бессобытийную кучу малу. Вот он, живой пример доказательства, перед глазами. Только 20 минут назад сидел капитан-лейтенант Баженов в теплом, сухоньком помещении, досаждали ему всяческие малые жизненные несчастья. Прямой начальник Евгений Ильич, технические гении, возомнившие из себя богов, ручка перьевая, пятна ляпающие где ни попадя, да писаря непослушные, только спящие и жрущие. Еще, конечно, давило предчувствие грядущих неприятностей. Но так это и сейчас никуда не делось. Даже более уплотнилось, перейдя из чисто абстрактных рассуждений в ощутимую всеми чувствами материальность. Теперь не присутствует рядом капитан первого ранга Скрипов. Даже в зоне зрительной видимости не наблюдается. Нет в непосредственном окружении технологически сложного, непонятно как функционирующего мира, могущего управляться лишь специальными, таинственным образом обученными людьми. И совсем не плавают поблизости ручки перьевые, не приспособлены, видимо, для автономных заплывов. И тех, кто должен по штатному расписанию в чернила их макать, тоже почему-то нет. И что же думаете? Баженов возрадовался такому успешному устранению из жизни всех досаждающих неурядиц? Ничуть не бывало. Человек есть неблагодарное и очень забывчивое существо. А почему, спрашивается, так? Да потому что на смену одним горестям пришли другие. А поскольку эти другие совсем свеженькие, душа к ним еще не претерпелась. Те старые, черви, уже проделавшие в мозгу норы, вспоминаются с ностальгической тоской и благоговением. К тому же те, что сейчас, грозят не просто неприятностями, а роковым и скорым обрывом общения со всякими неприятностями вообще. А еще эти новые, посланные судьбой или случайностью неприятности, набросившись скопом, абсолютно не оставляют времени думать, по крайней мере, пока. Сейчас надо бороться за жизнь. С чем бороться? Да вот хотя бы с тонким слоем мазута, обильно покрывающим воду. Нужно выбраться из него поскорее, потому как такой же слой присутствует сейчас на непокрытой голове, лице и одежде капитан-лейтенанта. И если полыхнет поблизости зажигательный снаряд, встанет вокруг Баженова огненный вал. Да, можно будет нырнуть, уйти от жара в холодный сумрак, но долго ли Баженов сможет маскироваться рыбой? Наверное, очень недолго, от силы минуты две. Но надо плыть еще быстрее, потому как, кроме огнеопасного окружения вокруг, там, позади, висит, упираясь в облака, чудовищная железная статуя. Обелиск, канувшим и еще живущим техническим гением. Эдакий наклоненный под 45 градусов небоскреб, прихотью судьбы, очутившийся в синем море-океане, задирающаяся все выше и выше корма Советского Союза. И прут в небеса чудовищные винты. Однако, как они мизерны, глядя отсюда. Если бы было время соображать да сопоставлять, то можно было бы припомнить наблюдаемые ранее айсберги Антарктиды. Возможно, в представленном сейчас зрелище размеры даже миниатюрней, но за счет соотношения длины и ширины эффект достигается обратный. Кроме того, здесь нет статичности покоящихся в воде гор. Идет постоянное нарастание высоты, благое стремление к завершенности, вертикали. Вот этого последнего и надо бояться. К Когда критическая точка, апофеоз роста, будет достигнута, время снова спрессуется, и вся эта новая Вавилонская башня начнет разгоняться вниз. Эдакий курьерский поезд весом в 65 тысяч тонн. А за ним, заполняя пустоты, ринется Ниагара. И когда тебя всосет метров хотя бы на 100, а что, собственно, помешает на 200 или километр, никакие сверхчеловеческие усилия более не вытащат тебя на свет Божий. И если ты будешь еще в сознании, то тем хуже для тебя. А потому надо плыть, пока есть случай, увеличивать дистанцию от грядущего кошмара.